рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Сперва дело попало в главное следственное управление. В основном там инкриминировались статьи типа хулиганства, но мы сумели убедить руководство, что никакое это не хулиганство, а типичная национальная рознь. А раз так решило руководство, значит, заниматься шульцами будет прокуратура. И тут удача повернулась ко мне лицом. Следователь следственного управления закрывать Шульца отказывался категорически. У него было мнение, что все это просто подростковое баловство. А в прокуратуре и думать не стали. Ознакомились с материалами и за головы похватались. Какое хулиганство, ё-моё! Тут не только нацрознь, тут все признаки создания экстремистского сообщества. Срочно всех закрывать! Это дело стало первым в стране, где обвинение было сформулировано по статье за организацию экстремистского сообщества. Внимание прессы и руководства там с самого начала было очень пристальное. Диму Шульца вызвали на допрос, предъявили обвинение и отправили в кресты. Вменили ему то ли 5, то ли 6 статей, да только все это мало чего стоило. Определяя дело в суд, мы понимали, что там его могут запросто оправдать. Я знал о множестве эпизодов с его участием, но доказательств почти не было. Избиение танзанийцев – это было его рук дело. При этом эпизод висит в глухарях до сих пор. Я знаю кто, знаю как и когда. Но доказать ничего не могу. Были еще несколько избиений и ножевых ранений. Ребята из «Шульц-88» действительно умудрялись совершать по акции в неделю. А доказательств не было. И потерпевших найти не удалось. В результате сосредоточиться мы решили на единственном эпизоде – избиении армянина на Пушкинской. Мы понимали, что это немного, но больше у нас ничего не было.